Глава 45. Мэддокс даже остановился от удивления. Рядом с ним Паларина замерла, присев, как для броска. Тяжелые байкерские ботинки будто приросли к земле. Лицо мертвенно-бледное. Глаза два черных провала. Невидящие уставились на вход в отделение неотложной помощи. Она медленно покачивалась из стороны в сторону, водя перед собой лезвием ножа. «Паларина?» Она резко повернулась на звук его голоса, учащенно дыша открытым ртом, и махнула ножом, едва не задев. «Энджи, ты чего?» Она сделала молниеносный выпад. Мэддокс чудом успел отскочить. «Иисусе, Паларина, что ты творишь?» Ее кожа блестела от пота. Мэддокса охватило волнение. «Энджи, ты меня слышишь? Ответь мне!» Она снова атаковала, метя ножом ему в живот. Мэддокс схватил ее за запястье и вывернул руки вправо, увернувшись от лезвия. «Брось нож!» — приказал он, больно крутя ей руки. Энджи завопила что-то неразборчивое, будто на чужом языке. Мэддокс перенес упор на левую ногу, не отпуская запястья Паларина. Это заставило ее потерять равновесие и невольно согнуться. Но она удивила его. Не стала вырываться, а повторила его движение и одновременно правым локтем ударила в нос снизу вверх. От боли в глазах у Мэддокса вспыхнули искры. Во рту, в горле появился вкус крови. Глаза защипало от выступивших слез. Энджи вырвалась и отскочила назад, снова пригнувшись для атаки. С дикими блестящими глазами она махала ножом, загнав Мэддокса к нише в стене. Она убила бы его, если бы могла. В этом он не сомневался. Он подумал о пистолете в кобуре, но вместо этого успокаивающим жестом выставил ладони, хотя из глаз лились слезы, а из носа текла кровь. На всякий случай он незаметно встал так, чтобы выхватить пистолет, если придется. «Все нормально», — громко сказал он. «Все нормально. Это всего лишь я, Мэддокс, Джеймс Мэддокс, твой напарник, Энджи. Паларина, ради бога, успокойся». Она бросилась на него и нанесла удар. Кончик ножа прорезал рукав плотного шерстяного пальто. Но Мэддокс использовал инерцию движения и пропустил Паларину вперед, отправив ее плечом в стену, после чего рывком завел руки за спину и выкручивал запястье, пока нож не выпал на асфальт. Сердце тяжело стучало в груди. Мэддокс давился и кашлял, отплевываясь собственной кровью, но продолжал прижимать Паларину к стене, доставая из кармана пластиковые путы. Такими она привязывала его к кровати в мотеле. Зафиксировав руки, Мэддокс по-прежнему удерживал напарницу, нагнулся и поднял нож, убрав лезвие. Сунув нож в карман, он заодно отобрал у Энджи и служебный пистолет. Ее тело начало содрогаться, будто в конвульсиях. «Энджи?» — дрогнувшим голосом позвал Мэддокс и снова закашлялся. Она повернула голову, словно ища источника голоса. Он медленно развернул ее к себе. В глазах Энджи Паларина стоял страх, но зрачки были почти нормальные, взгляд осознанный. Она уставилась на его лицо, залитое кровью, затем перевела взгляд на пистолет в его руке, снова медленно подняла глаза на обезображенное лицо, и ее черты исказил ужас. По щекам покатились слезы, а крупная дрожь превратилась в настоящие судороги. «Все нормально, Энджи», — говорил Мэддокс, убирая ее пистолет к себе в карман. «Все будет хорошо». Он обнял ее, прямо со связанными за спиной руками, и кровь из его носа закапала ей на куртку. Энджи приникла к нему, перестав сопротивляться. Мэддокс погладил ее по мокрым волосам. «Все будет хорошо». Он взглянул на дверь больницы. «Ты только не волнуйся. Я сейчас медленно отведу тебя в приемный покой. Надо найти того, кто тебе поможет». Задохнувшись, Энджи испуганно вскинула голову. «Нет», — хрипло прошипела она. «Пожалуйста, только не туда». В глазах снова появилось странное дикое выражение. Мэддокс, давясь кровью, стекавшей по задней стенке горла, выплюнул кровавую слизь на снег. «Я туда не пойду», — повторила Энджи. «Пойдешь ради меня. Ты нужна мне там, понимаешь? Ты, похоже, сломала мне нос. Я без тебя не дойду, ясно?» «О, Господи, вот блин, вот блин! Пойдем!» Он обнял ее за плечи и повел ко входу в отделение неотложной помощи Сент-Джуд.